Глава 40. В эти дни большинство новых больниц в Южной Калифорнии напоминают средних размеров магазины, где торгуют уцененными коврами или мебелью. Невыразительная архитектура не вызывает уверенности в том, что в этих стенах могут кого-то вылечить. Центральная окружная, старейшая больница в нашем регионе, наоборот, может похвастаться впечатляющими въездными воротами, колоннами из песчаника и карнизом с зубчатым орнаментом, который тянется по всему периметру. С первого взгляда становится понятным, что внутри работают врачи и медицинские сестры, а не продавцы. В главном холле пол из известкового туфа, а стенка информационной стойки из того же материала украшена бронзовым кадуцеем. По пути к информационной стойке меня перехватила Элис Нори, служившая в полицейском участке Пикамунда уже добрые 10 лет. Она дежурила в холле, чтобы не пропускать в больницу репортеров и других нежелательных личностей. «Он в операционной, вот, и будет там еще какое-то время». «Где миссис Портер?» «Карла в комнате ожидания отделения интенсивной терапии. Из операционной его повезут туда». Отделение интенсивной терапии находилось на 4-м этаже. «Мэм, я поднимаюсь наверх. По моему тону чувствовал, что помешать мне она может, только арестовав». «Я и не собиралась тебя останавливать, вот. Ты включен в список, который дала мне Карла». На лифте я поднялся на 2-й этаж, где располагались операционные. Найти нужную не составило труда. Двери охранял Рафус Картер, здоровяк, который мог бы остановить разъяренного быка. Когда я направился к нему, он положил руку на рукоятку пистолета, не доставая его из кобуры. А чтобы я не удивился, сказал: «Ты уж извини, Отт, но в этом коридоре только Карла не вызывает у меня подозрений». «Вы думаете, его застрелил человек, которого он знал?» «Скорее всего, а это означает, что я тоже знаю этого человека». «Как он?» — спросил я. «Плох». «Он боец», — повторил я мантру Сони Векслера. «Только на это и надежда», — ответил Рафус Картер. Я вернулся к лифту. Между 2-м и 4-м этажами нажал кнопку «Стоп». Задрожал всем телом. Ноги отказывались меня держать. По стене я соскользнул на пол. «Жизнь, — говорит Сторми, — меряется не быстротой бега и даже не изяществом, с которым ты бежишь. Жизнь меряется стойкостью, способностью оставаться на ногах и продолжать продвигаться вперед, несмотря ни на что. В конце концов, в ее космологии эта жизнь — тренировочный лагерь, где ты проходишь курс молодого бойца. Если не преодолеешь все препятствия, если полученные раны свалят с ног, ты не сможешь перейти в следующую жизнь, где тебя ждут великие свершения, ее Сторми называют службой. И уж тем более тебе не будет дарована третья жизнь с радостями и удовольствиями, с которыми, по ее мнению, не сможет сравниться шарик кокоса, вишни, шоколадного мороженого. Поэтому, какие бы тяготы ни выпадали на ее долю, какие бы удары ни наносила ей жизнь, Сторми, образно говоря, всегда остается на ногах. В отличие от нее, я иной раз должен остановиться, оглянуться, чего уж там, даже присесть. Мне хотелось прийти к Карле спокойным, собранным, сильным, излучающим позитивную энергию. Ей требовалась поддержка, а не слезы или сочувствие. Спустя 2 или 3 минуты я успокоился и примерно наполовину взял себя в руки. Решив, что больше у меня не добиться, поднялся и нажал на кнопку с цифрой 4. Комната ожидания, расположенная по другую сторону холла от отделения интенсивной терапии, настроение не поднимала. Серые стены, серо-черные плиты винила на полу, серые и грязно-коричневые стулья. Создавалось ощущение, будто здесь поселилась смерть. Просто руки чесались дать подзатыльник дизайнеру по интерьерам, услугами которого воспользовалась больница. Сестра Чифа, Эйлин Ньюфилд, сидела в углу, с красными от слез глазами, комкая в руках вышитый платок. Рядом с ней устроился Джейк Халквист, утешал. Он был лучшим другом Чифа. На службу они поступили в 1 год. Джейк приехал в больницу без формы, в брюках цвета хаки и футболке на выпуск. Даже не завязал шнурки кроссовок. И волосы торчали во все стороны, словно после звонка о покушении на Чифа он не успел причесаться. Карла же выглядела как всегда. Свежая, как роза, прекрасная, уверенная в себе. Сидела с сухими глазами, не плакала. Прежде всего была женой копа, а уж потом женщиной. Не собиралась давать волю слезам, пока Уайт боролся за свою жизнь, потому что душой боролась вместе с ним. Как только я переступил порог, Карла поднялась, подошла ко мне, обняла. «Вот уж долбануло так долбануло, не так ли, Одди? Молодежь в такой ситуации использует именно это слово. «Долбануло», — согласился я. «Еще как». Учитывая состояние Элин, Карла увела меня в холл, где мы могли поговорить. Ему позвонили по личной ночной линии около 2 часов ночи. «То?» «Не знаю. Звонок только наполовину разбудил меня. Он сказал мне, все в порядке, спи». «Многим известен номер ночной линии?» «Нет, он не стал одеваться. Вышел из спальни в пижаме, вот я и решила, что это какая-то мелочевка, с которой он может разобраться дома, и заснула вновь. Но меня тут же разбудили выстрелы». «Когда это случилось?» «После звонка не прошло и 10 минут. Похоже, он открыл дверь человеку, которого ждал». «И которого знал?» «И в него выстрелили 4 раза». 4? Я слышал о 3 выстрелах в грудь. 3 в грудь, подтвердила она, и 4-й в голову. Услышав о выстреле в голову, я вновь чуть не сполз по стене на пол. Возникла необходимость посидеть. Должно быть, я изменился в лице, потому что Карла быстро добавила. Мозг не поврежден. Выстрел в голову оказался наименее опасным. Ей удалось выдавить из себя улыбку. Он обратит его в шутку, как по-твоему? Полагаю, уже обратил. Я буквально слышу, как он говорит. Если вы хотите вышибить мозги Уайту Портеру, стрелять ему нужно в задницу. Да, на него это очень похоже, согласился я. Они думают, что это был контрольный выстрел после того, как Чиф упал. Но, возможно, у киллера сдали нервы или он отвлекся. Пуля только задела череп. Кому же хотелось его убить? К тому времени, как я спустилась вниз с пистолетом, позвонив по 911, киллер уже скрылся. Я представил себе, как спускается она по лестнице, держа пистолет обеими руками, готовая вступить в перестрелку с тем, кто поднял руку на ее мужа. Львица! Как Сторми! Когда я нашла Уайта, он уже лежал без сознания. По коридору, от лифта, шла медсестра в зеленом хирургическом костюме. На ее лице читалось: «Пожалуйста, не стреляйте в гонца».